Европа. Программа на русском языке. Дорогие друзья, на этой неделе в студии с вами Алена Колесникова. Добрый вечер. Вот о чем сегодня пойдет речь. Туризм без границ. Что такое общение без насилия? Разговор с психологом. Невероятные приключения казаков в Европе. Обо всем этом и многом другом речь пойдет сразу после выпуска новостей. Берлин. По заявлению представителя МИД Германии Мартина Шефера, власти страны потребовали объяснений от США в связи с появлением информации о том, что Агентство национальной безопасности прослушивало телефон министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Шефер также подчеркнул, что в Германии тщательно проверят информацию, распространенную СМИ. Накануне портал WikiLeaks обнародовал секретные документы, из которых следует, что АНБ длительное время следит за Штайнмайером. Берлин. Во время брифинга представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что Германию беспокоит активность правого сектора на Украине. По его мнению, политическая ситуация в стране остается тяжелой. Активность правого сектора является дополнительным поводом для беспокойства. Мы поддерживаем все действия украинских правоохранительных структур по противодействию экстремистам, заявил Шефер. Берлин. МИД Германии просит граждан страны при поездке в Грецию запасаться лекарствами и наличными деньгами. На этой неделе греческие банки вновь открылись после трехнедельных каникул, ставших следствием недостатка ликвидности. Тем не менее, обслуживание пока может быть ограничено. Также в стране появились проблемы с доступностью определенных медикаментов. Министерство рекомендует туристам следить за обстановкой через СМИ и местные ДИП-представительства. Берлин. Молодая палестинская беженка, которую канцлер Германии Ангела Меркель довела до слез своим ответом, что та не сможет предотвратить ее депортации, сможет остаться в Германии вместе со своей семьей. Во время встречи со школьниками канцлер сказала беженке из Палестины, что Германия не может принять всех беженцев и их семьи у себя. Видеозапись разговора вызвала бурные дебаты во всем мире. Немецкий министр по вопросам интеграции Айдан Азагус заявил, что 14-летняя Рием и ее семья смогут остаться в Германии. Берлин. Издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten опубликовало цифры потерь, которые понес немецкий бизнес от введения экономических санкций против России. Только за текущий год немецкий экспорт в Россию сократился на 25%. Около 150 тысяч рабочих мест в Германии и 2 миллиона по всей Европе находятся под угрозой. По словам главы Восточного комитета немецкой экономики Экхарда Кордеса, последние события превзошли наихудшие ожидания. Общая сумма убытков Германии достигла 9 миллиардов долларов. Больше всего страдают предприятия среднего бизнеса в Восточной Германии. Франкфурт на Майне. Открылся первый в Германии исламский банк – КТ-банк АГ. Это дочерняя фирма кувейтско-турецкого финансового института «Кувейт Тюрк Банк», рассчитанная на проживающих в стране мусульман, которых в Германии насчитывается до 5 миллионов. Клиентами могут стать представители малого и среднего бизнеса, торговцы недвижимостью. Исламский банк не будет участвовать в финансировании торговли оружием, алкоголем и табаком, а также, согласно постулатам ислама, не сможет взимать проценты. Помимо Франкфурта на Майне, филиалы КТ-банк АГ планируется открыть в Кёльне и Дюссельдорфе, значительную часть жителей которых составляют мусульмане. Германия входит в тройку самых посещаемых туристами стран Европы. Для желающих полюбоваться достопримечательностями и красотами здесь созданы все условия, в том числе и для путешественников-инвалидов. В одном из регионов страны, где разрабатываются концепции так называемого безбарьерного туризма, побывала Дина Мишина. в заповеднике Штехлин-Рупинерланд природа предстает в своей первобытной красе. Скачут белки, вековые деревья смыкают кроны, защищая от жгучих лучей солнца. Вода в озерах кристальной чистоты. В 21 век возвращает взгляд под ноги. Тут и там в заповеднике проложены асфальтированные дорожки. Кому в лесу понадобился такой комфорт? Директор заповедника доктор Марио Шрумпф объясняет. Последнее время к нам приезжают для тренировок спортсмены-колясочники. У них есть возможность преодолевать по нашим специально проложенным асфальтированным дорожкам 80 километров в день. По статистике, людей с ограниченными возможностями в Германии 10 миллионов 200 тысяч. Конституция закрепила за ними специальным параграфом «равные права со здоровыми». В пояснении к основному закону страны указано, что это равноправие распространяется на полноценный отдых, включая путешествия. Иными словами, уничтожить барьеры на пути инвалидов – не уступка, а обязанность общества. Может быть, поэтому вид туризма специально для них в Германии назван «barrierefreier Tourismus». Безбарьерный туризм. Рупинерзейланд в земле Бранденбург является базовым регионом развития туризма для людей с ограниченными возможностями. Здесь создана целая сеть учреждений, которые помогают инвалидам чувствовать себя на равных со всеми. Начиная со специального отеля в Рейнсберге, приспособленного к их нуждам. О том, что там удалось создать все необходимые условия, свидетельствует статистика. Есть те, кто останавливается в отеле в 25-й, 28-й, а кто и в 30-й раз. Конечно, их привлекают не только удобства, но и возможность обнаружить в заповеднике каждый раз что-то новое. Действительно, на территории в 680 квадратных километров, а именно столько занимает заповедник Штехлин-Рупинерланд, найдешь не только нетронутую природу. Интерьеры замка Рейнсберг, исторический музей с постоянной выставкой о развитии стеклоделия в Нойглобсове. Для туристов с ограниченными возможностями разработаны 320 экскурсий. Есть даже маршруты для слепых, в ходе которых экспонаты можно и должно трогать руками. Но славу заповеднику принесли в первую очередь его озера с чистейшей питьевой водой. Их дно просматривается на глубину в 11 метров. Не случайно немецкие ученые уже 40 лет ведут наблюдения за состоянием рупинских водоемов, в которых, оказывается, можно и купаться. Директор заповедника Марио Шрумпф с гордостью рассказывает, как в Штехлин-Рупинерланд появились пляжи для колясочников. На наших озерах мы сделали специальные спуски к воде. Начали с парковок для инвалидов, от которых к озерам ведут дорожки. А поваленные стволы деревьев служат прекрасным настилом для съезда в воду. Доктор Шрумпф готов воплощать новые и новые идеи. Однажды у меня на пороге возник крупный чиновник из правительства Бранденбурга, страстный любитель марафонов и бега, и предложил использовать асфальтовые дорожки нашего заповедника для подготовки марафонцев к соревнованиям. И действительно, протяженность этих дорожек, как я уже рассказывал, достигает 80 километров, а это и нужно для продолжительных тренировок. Тем более, что берлинский марафон проходит на асфальтовом покрытии дорог, а для этого наши условия подходят как нельзя лучше. Таким образом, тренировки могут проходить в самом большом в Германии парке бегунов, куда уже приглашают и паралимпийцев, например, спортсменов-колясочников, а вместе с ними и всех желающих дышать чистым воздухом лесов Штехлин-Рупинерланд. Как доверительно рассказал доктор Шрумпф, возможностями безбарьерного туризма с удовольствием пользуются теперь не только люди с ограниченными возможностями. Он хорош и для пожилых, и для семей с маленькими детьми. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю, я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порой дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это кончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела сирень. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечный он кабала и попала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Пам-пам-парарам-парарам-парарам-парам. Пам-пам-парарарарам-парарам-парарам. Вальс начинается, дайте ж, сударня, руку. А наша передача продолжается. Сегодня среда, и мы подготовили для вас разговор. На этот раз с берлинским психологом Светланой Шин. Светлана, здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что согласились побеседовать с нами сегодня вечером. Здравствуйте. Очень приятно. Светлана, вы психолог-консультант и занимаетесь также психотерапией, насколько я поняла. Совершенно правильно. Я зашла на вашу страницу в интернете, мне было очень интересно посмотреть. Вы занимаетесь жизненными и семейными кризисами, вы помогаете женщинам при разводах в случае семейного насилия, помощь в разрешении конфликтов, а также психотерапию при страхах, депрессиях, стрессе. Среди ваших клиентов наверняка достаточно много русскоязычных. Изменилась ли их проблематика? Они приходят с проблемами, которые, скажем так, иммигрантские проблемы или общечеловеческие? Знаете, ну, может быть, мне повезло, но с иммигрантскими проблемами ко мне приходят реже, хотя такие вопросы есть от людей, как правило, которые недавно приехали и от обилия нового просто не могут сориентироваться и поэтому иногда душевно заболевают. Ну, в смысле, это вариант стресса. Вот, а в основном приходят люди, решающие, конечно, личные проблемы. Я бы не сказала, что это как-то связано с тем, где они живут. Проблемы вечные. Я могу себе представить, что каждый человек, в жизни которого возникла определенная проблематика, возникли вопросы, он считает свой случай особенным, каким-то невероятным, чем-то, с чем никто и никогда еще не сталкивался, совершенно уникальным. На самом деле, наверняка и психология, и психотерапия рассматривала уже эти случаи, они многократно описаны, они хрестоматийны. Когда люди приходят к вам, они ждут от вас больше личного подхода, индивидуального, или они приходят с тем, чтобы вот врач-специалист, уже знающий проблему, быстро ее разрешил? Люди приходят с личной проблемой. Да, они считают, что она у них достаточно уникальна, что, конечно, не так, потому что, как правило, несчастные люди одинаково, а вот счастливы по-разному. А большинство пребывает до сих пор в абсолютном убеждении, что счастье выглядит одинаково, просто они его еще не достигли. Вот. А несчастье у них совершенно уникально, и до этого никогда не было ни у кого. Второй момент, что они хотят, когда приходят, они хотят, к сожалению, совета, да, то, чего я дать не могу, и, естественно, очень быстрое решение проблем. Ну и следующая типичная еще, пожалуй, я бы сказала, типичная ситуация, когда люди имеют в отношениях проблемные отношения, они, конечно, говорят о другом и хотят поправить его. Но это тоже старо как мир. Каким образом вам удается объяснить человеку, что для того, чтобы изменить ситуацию, ему нужно первым делом изменить себя? Верят ли люди в это вообще? И сколько времени уходит на это? Зависит от самого разговора с клиентом, возможно ли ему вообще сказать такую фразу. Но если ее удается сказать ему, что я не, мы ничего с вами не можем сделать с другим человеком, можем сделать только с собой. Да, немногие соглашаются сразу. Немногие. Большинство не соглашается, расстраивается и уходит. Но если я правильно ответила на наш вопрос, когда пункт доходит до того, что все-таки человеку удается понять, что я не в силах предложить им никакую технологию или манипуляцию, по которой преобразится другой. Я обычно предлагаю вариант, по которому они могут совершить достаточно простые действия, ничего волшебного, и потом посмотреть, не будет ли происходить перемены, ну, в том числе в другом человеке. Я думаю, что о таких вещах, как психоанализ или гештальт-терапия, знают, слышали, во всяком случае, практически все. А какие новые современные методы, инструменты сейчас на вооружении у психотерапевтов и психологов? Ну, прямо совсем свежих сегодняшнего дня я не знаю. Я знаю, что сейчас меньше применяется такая тяжелая, изнурительная и финансово затратная вещь, как психоанализ, и большим спросом пользуются короткие терапии, так называемые, вот, которые сочетают в себе разные варианты. Это и поведенческая терапия, это и анализ коммуникации в парах, это даже и определенные упражнения, которые человек может делать. То есть все то, что дает более быстрый эффект, ну и клиенты на это направлены, решают, как правило, сегодняшние проблемы больше, чем, например, копаются в причинах этого конфликта. Светлана, я о чем хотела спросить. Еще интернет полон рекламными объявлениями, что-то типа техника снятия стресса, моментальные техники исполнения желаний, вот такие вот какие-то волшебные вещи. Что на самом деле предлагается в интернете и предлагается ли что-то стоящее или стоит относиться к этому с осторожностью? Ну, я персонально отношусь к этому с осторожностью. Потому что если был волшебный способ решения проблем, так они были бы давно решены. Как говорила мне одна мудрая пожилая женщина по поводу косметических кремов, которые убирают морщины, если бы он существовал, морщин бы не было. Поэтому та же самая реклама магических кремов, как и магических курсов или способов для быстрого разрешения проблем. Большое спасибо за ответ, Светлана. Мы прервемся на несколько минут на музыкальную паузу, после чего продолжим наш разговор. Никогда не говорила, но терпения больше нет. Ах, кому я подарила столько самых лучших лет? У других мужья, как люди, им намек лишь только дать. Хотя бы слово ненаглядное моя, ведь нет такого же второго, кто бы выдержал тебя. Нет, я еще не все сказала, о тишине и не мечтай. Окончу и начну сначала, дай мне сказать, не перебивай. Нет, я еще не все сказала, о тишине и не мечтай. Окончу и начну сначала, дай мне сказать, не перебивай. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай, это просто бесполезно. Не перебивай меня, не перебивай, я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай, это просто бесполезно. Дорогие друзья, наш разговор продолжается, и я напомню, в студии с вами сегодня Алена Колесникова. Мы связались по телефону со Светланой Шюн, педагогом, психологом-консультантом, коучем. Светлан, в каком состоянии человеку стоит обратиться к специалисту? Я имею в виду, конечно, не каждый частный случай, а какие, в принципе, может быть какие-то физические, психические, эмоциональные симптомы, которые говорят о том, что человек сам с проблемой не справляется, и ему стоит поискать помощи? Ну, если в одном предложении, то человеку следует обращаться за психологической помощью, когда он продолжительное время не чувствует себя счастливым. Дело в том, что человек на самом деле – это нормальное состояние, когда он чувствует себя счастливым. Бывают периоды грусти, упадка, легкого расстройства, неудачи у всех. Да? Но если у человека достаточно длинный период, по которому он не удовлетворен и несчастен, без физических симптомов, то это уже достаточно, потому что тогда несколько консультаций может серьезно изменить его ситуацию. Вот когда присоединяются уже физические причины, бессонница или какие-то болезни, не знаю, там живота, горло, простуды, а я уж не говорю про депрессию, то это уже очень серьезный случай. Вы упомянули болезни горла, простуды или живота. Это значит, что вы простуды относите к психосоматическим заболеваниям? Ну, скажем так, они очень часто есть признак заболевания, то есть нарушение в какой-то психологической сфере. То есть иммунная система, она ослабевает, не подпитываясь, скажем, гормонами счастья? Ну, можно сказать и так. Но во всяком случае, если человек склонен к тому, что он простужается, или еще к каким-то вещам, многие говорят, что у меня всегда так, то это тоже небольшой повод попробовать решить это не медицинским путем. Во многих случаях это помогает. Во всяком случае, беспрерывные простуды, кашель и беспричинные боли в животе будут проходить. Ну, головная боль, естественно. Спасибо большое. Светлана, на вашей странице в интернете я увидела, что вы проводите коммуникационные тренинги по Розенбергу. Общение без насилия. Что имеется в виду? Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Это очень простой, но непривычный способ коммуникации, потому что люди привыкли достигать своих целей через насилие. Это называется через убеждения, уговоры, например, или даже настоятельные просьбы. Да? И в этом выражается определенное насилие к собеседнику. Не физическое, да, но другого вида давления. Вот Розенберг предлагает вариант, по которому с человеком можно общаться без этих способов. И там есть специальная такая очень простая инструкция, как, которая для тех, кто, удивляясь, пробует этот способ. Но люди удивляются, потому что они в это не верят. Невозможно поверить, что вы что-то сделаете, если вы не хотите, да, то вы это не сделаете. Поэтому и трудно поверить, что человек сделает то, что он не хочет. Ну вот. Но по-моему, мы постоянно делаем что-то, с чем мы не вполне согласны, под влиянием, как это считается, каких-то объективных моментов, приличия или что-то будет вызвано чувством вины или желанием что-то получить. Достаточно часто люди совершают какие-то поступки или говорят какие-то вещи, которые не полностью согласуются с их убеждениями. Люди привыкли, в том числе и к себе, относиться с неким насилием. То есть принуждать себя делать некоторые вещи, исходя из разных там принципов или воспитания. Или, как они называют, там ссылками на обстоятельства. В личной коммуникации, то, что мы тренируем в группах и парах, в личной коммуникации результат достигается довольно быстро. Вот я придумала пример. Простите, теперь Давайте. Я вас перебью. Вот такой пример. Если ты меня любишь, ты купишь мне шубу. Да, совершенно правильно. Чистое насилие. Но обычно это называлось давление, да? То есть насилие давление, немножко необычное. Да, давление. Поэтому я говорю, насилие же не в смысле физического. Или, например, то, что всегда считалось особенной родительской хитростью, когда родитель говорит, что ты будешь делать, ты прямо сейчас ложишься спать или ты хочешь еще вынести мусор. Считается, что ребенку предоставляется выбор, на самом деле выбор не предоставляется, по большому счету это тоже давление. Да, совершенно правильно. Но разговор взрослого с ребенком имеет свои особенности, да, поэтому я, когда читаю этот курс, всегда говорю, что можно переносить этот способ отчасти на детей использования, но, в принципе, хорошо бы сначала обучиться так разговаривать со взрослым. Мы настолько привыкли все давить друг на друга в общении, в обычном повседневном, да, что вот примеры давления в разговоре я могу сейчас назвать вам сотню, да, а пример коммуникации абсолютно свободный. свободного от давления, мне придумать сложно. Пример коммуникации «свободное от давления». С одной стороны, сложно привести, потому что нужно какой-то конкретный пример. С другой стороны... Ну вот сегодня прекрасная погода, например. Да, прекрасная. Скажем, говорит муж жене. На что она ему отвечает? Я ж тебе говорила не брать зонт, а ты взял. Да. Вот обученный коммуникационному принципу Розенберга ничего там не услышит про зонт и проговорил. Он услышит там, что человек, говорящий эту фразу, чем-то раздражен, раздосадован или нервничает. И в данном случае, отвечая на эту фразу, он не будет парировать и отбрасывать вот этот вот заброс про зонт обратно любыми словами. Ну, например, «ты чушь всегда говоришь», или «ну подумаешь, зонт», неважно какую фразу. А он скажет вместо этого, например, так: «Послушай, вот я смотрю, действительно, ты как-то с утра очень устало выглядишь и чем-то расстроена. Я могу что-нибудь сделать?» Ну, если это пара, да, там, или друзей, или муж и жена. Вот в этом случае человек общается не насильно, потому что он не общается по принципу «кто кого передавит», а он общается по принципу «я ведь тоже иногда срываюсь, когда раздражена», да? И когда другой человек вот так иногда нападает, он делает не потому, что он хочет напасть. Он это делает, например, потому что он страшно несчастлив. Вот, иногда... Вопрос о том, что произошло, помогает снять это напряжение. В отличие, скажем, от вопроса «ну что опять случилось?». Вот именно. Вот именно. Вот это я и хотела сказать. То есть, ну, там есть масса практических, на самом деле, ситуаций, которые мы вот именно оттренировываем практически, потому что теория этого вопроса, она довольно простая, могу его сказать в нескольких слов. Это когда человек вместо упреков, нападок, анализа нехорошести или здоровья другого, его поступков, вместо применения каких-то выученных в детстве правил, а разговаривает с человеком с точки зрения его чувств. И второе, что у всех людей одинаковые потребности, поэтому в основном все люди хотят одни и те же вещи. Ну, например, чтобы нас уважали, с нами считались. Любви, внимания, по большому счету. Да, любви, внимания еще к этому было бы тоже неплохо. Вот, когда исходишь из этих принципов, то можно научиться переводить посылы другого внутренне совсем в другую форму, она уже не воспринимается как наезд. Даже когда прямо наезжают, понимаете, да? Прямо натурально наезжают, говорят: «Ты что, дура, тут расселась?». Ну, на самом деле это можно воспринять как крик о помощи. И если хватает в этот момент каких-то моральных и душевных сил так это воспринять, то есть возможность любую ситуацию превратить в учебную и так дальше. Да, совершенно правильно, что я и предлагаю своим клиентам. Тренируйтесь на кошках, говорю я им. С родными людьми, с любимыми перестать срываться, наверное, сложнее, потому что мы не ждем от них столь решительного отпора, как от какого-то совершенно непонятного чужого человека на улице. И часто бывает так, что люди обижают как раз тех, кому они доверяют больше всего. Человеку иногда кажется, а это уже тоже немножко вариант насилия, что вот тот другой, который его партнер, он прям совсем его. Поэтому я могу распоряжаться им, как хочу. А мы немножечко в простых ситуациях... Кстати, все это оттренировывается, конечно. Это не то, что ты выучил и завтра делаешь. То есть другие навыки общения, они чуть-чуть тренируются, как, знаете, как любой спорт. Сначала чуть-чуть, а потом получается лучше и лучше. Вот. Так вот, когда с партнером... Ну, слишком много ожиданий, слишком много требований, слишком много того, что он обязательно должен быть такой, как ты. Ненасильственное общение, оно очень четко учитывает границу. Тут я думаю, что ключевое это слово – это «должен». Партнер должен то, партнер должен то, партнер не должен. А должен ли вообще партнер? Потому что подходить со словом «должен» к человеческому существу и к любимому особенно, на самом деле, это чревато. Совершенно правильно. А вот этот «должен», да, вот это фрагмент нашего привычного насилия. Большое спасибо, Светлана. Я посмотрела сейчас на часы и увидела, что разговор наш, к сожалению, пора заканчивать, а очень жалко, потому что с большим удовольствием я разговариваю с вами сегодня и замечаю, что с каждой минутой сама чувствую себя лучше и лучше. Вот, вот что значит общение со специалистом. Большое-большое вам спасибо, Светлана. Дорогие друзья, у нас в редакции есть номер телефона, по которому вы можете связаться со Светланой Шин. А также, Светлана, я попрошу вас сейчас озвучить, как называется ваша страница в интернете. schoenpsychotherapie.com. Большое спасибо, Светлана. Ну и я желаю больших-больших успехов и вам, и вашим клиентам. Продвижение по пути общения без давления, общения без насилия, не только общения, но и жизни. Спасибо большое еще раз за сегодняшнюю беседу. Вам большое спасибо, было очень интересно. До свидания. Вы слушаете программу радиостанции «Funkhaus Europa» – немецкое радио на русском языке. Продолжим. У микрофона, напомню, Алена Колесникова. Среднеевропейское время – 21 час 30 минут. Мы переходим ко второй части сегодняшней программы. Послушайте новости культуры. Их подготовила Дина Мишина. Штутгарт. Подделки под Джакометти могут обойтись их изготовителю в 5,5 лет тюрьмы. Такой срок потребовала для обвиняемого прокурор земельного суда Баден-Вюртемберга. Имя человека, сидящего на скамье подсудимых, не разглашается. Известно, что он скульптор и долгие годы занимался изготовлением поддельных работ швейцарца Альберто Джакометти. Фальшивок более 1000. Они принесли подсудимому и его подручным почти 5 миллионов евро. Обвиняемый полностью признал свою вину. Эмден, галерея Кунстхалле, открывает летнюю выставку, в которую войдут работы, хранящиеся в запасниках. Это около 200 полотен, скульптур и фотографий, объединенных общим названием «Zeitreise» – «Путешествие во времени». Именно поэтому все экспонаты выставки развешаны и расставлены в хронологическом порядке в соответствии со временем появления. Первый посетителей встречает небольшая картина Габриэля Мюнтер, написанная в 1903 году. Уже на выходе выставлена прошлогодняя работа Корнелиуса Фелькера. Среди полотен выставки пейзажи, натюрморты и жанровые картины Георга Базелица, Макса Бекмана, Отто Дикса, Эмиля Нольде. Веймар. В этом тюрингском городе идут последние репетиции германо-израильского молодежного симфонического оркестра. Уже назначена дата первого выступления совместного коллектива – 2 августа. В этот день прозвучат произведения Чайковского, Вайля и Шостаковича. После серии концертов в Веймаре молодежный германо-израильский симфонический оркестр отправится в турне по городам Германии. Москва. Группа Би-2 работает над новым альбомом. Музыканты уже выпустили один сингл с диска, а скоро планируют дополнить его еще одной песней. Работать вместе с Левой и Шурой будет обладатель премии Грэмми Роберт Каранза, который сотрудничал с такими звездами, как Мэрилин Мэнсон и Боб Дилан. Чтобы услышать все треки с нового альбома, поклонникам придется запастись терпением. Он выйдет только через год. Большие города. Yeah. В немецкой столице финишировал конный поход Москва-Берлин, приуроченный к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. В пробеге участвовали в основном молодые спортсмены, ребята в возрасте от 17 до 20 лет. О непростом пути казаков в Берлин рассказывает Юлия Людвиг. Как воды Тихого Дона, униформа с кроваво-красными лампасами, начищенные до зеркального блеска сапоги. Казаков-участников конного похода Москва-Берлин видно издалека. Не удается разглядеть лишь их рыжих донских скакунов. «Где же ваши кони, ребята?» – это первый вопрос всех встречающих. Казачий поход на лошадях донской породы приурочен к 70-летию окончания войны. Девиз похода – «Мир народам Европы». Организаторы задумали таким образом почтить память всех погибших, повторить путь кавалерийских частей Красной армии. Стартовали конники 30 мая в Москве. Поход мне пригласили ребята с прошлого похода. Ну, там посоветовали. Около полгода шла подготовка к походу. Зимой тоже ездили на лошадях, тренировали. 30 мая поехали на Поклонную гору. Из Поклонной горы уже старт был. Все люди приветствовали, встречали хорошо. Там хлеб, соль у всех было, цветы, там детей много было на дорогах. Ну, так получилось, то, что мы дошли только до Бреста и все. Рассказывает Евгений Журба, полевой атаман похода Москва-Берлин. Лошадей Евгений полюбил в детстве. На малой родине, в поселке Орловском Ростовской области, занимался в конноспортивной школе, участвовал в соревнованиях. Сейчас ему 20 лет. Хочет стать железнодорожником, управлять мощными локомотивами. Но любовь к одной лошадиной силе не отпускает. К походу конники начали готовиться за полгода, тренировать лошадей перед предстоящим испытанием. Поход проходил около, наверное, 50-60 километров в день мы проходили на лошадях. Ну, почти весь день двигались. Ночевали, ну, лошади бывали, стояли на коновязи, там, в лесу бывало. А ночевали, ну, где как, где в школе, там, на матах. Ну, да, 1400 километров мы прошли. В походе обязанности распределили строго, по-военному. Ранний подъем, молитва, уход за своим четвероногим транспортным средством и в дорогу. По местам боевой славы казачьих кавалерийских корпусов. Калуга, Тула, Брянск, Гомель. По пути участники пробега возлагали венки к местам захоронения погибших воинов, встречались с активистами военно-исторических поисковых обществ, участвовали в концертных программах. Это не первый дальний поход, организованный казаками. Инициатор конного пробега Москва-Берлин, коннозаводчик Павел Мощелков, 3 года назад уже довел казаков до Парижа. Это второй поход, в котором участвовали эти лошади, за исключением нескольких молодых жеребцов. В 2012 году мы дошли на них до Парижа. 3012 километров прошли, и вот намеревались дойти до Берлина на лошадях. К сожалению, не пришлось дойти до Берлина, потому что польская сторона выдумала такую смехотворную какую-то позицию, что якобы мы можем заразить их животных лошадьми своими. Ну, я понимаю, что это не так можно. Через Польшу шли в 2012 году. Но что делать? Немецкая сторона не имела возражений, и нас ждали здесь, и конники ждали, потому что мы уже однажды показывали лошадей своих. В конном клубе в предместьях Берлина казаки должны были показать свои навыки в джигитовке и вольтежировке, владении шашкой, нагайкой. Планировались концерты казачьих фольклорных коллективов. Донские лошади неизменно вызывают живой интерес немецких специалистов. Дело в том, что эта историческая и некогда распространенная порода находится на грани исчезновения. С 18 века донские казаки, тогда непревзойденные воины-кавалеристы, создавали породу красивых, выносливых и неприхотливых рыжих коней, ставших им верными друзьями и помощниками. В 1814 году донские кони цокали подковами по мостовым Парижа, Вены, Берлина. А в перестроечные 90-е новые владельцы конных заводов отправляли целые табуны под нож мясника. За короткий период были уничтожены тысячи голов дончаков и века селекции. Сейчас в России осталось лишь несколько сотен племенных лошадей донской породы. Что мы-то идем не для того, чтобы укорить немцев в чем-то, а мы идем именно, значит, с дружбой, и мы идем с целью поклониться вот нашим святым могилам. Вот это наша цель, а не для того, чтобы кого-то упрекнуть и так далее. Это, в принципе, неправильно. Смешно через 70 лет махать руками. Мы вот сегодня взяли и передали, наши копатели нашли на местах боев жетоны немецких солдат, погибших. Передали нам, мы сегодня передали их немецкой стороне, эти жетоны. Почему-то, чтобы, ну, вдруг отличиться родственники. В планах Павла Мощелкова работа над восстановлением донской породы, развитием конного спорта, занятия с молодежью. От польской границы до Берлина казаки добирались уже на автобусе, а лошадей отправили коневозом домой. приехали на один день, возложили цветы к мемориалам в Трептове и Тиргартене, передали находки белорусских и российских поисковиков немецкой стороне, осмотрели город. Пробег завершен, пора возвращаться домой. В Москве их уже ждут верные друзья – донские скакуны. По берлинской мостовой кони шли на водопой, шли, потряхивая гривой кони дончаки. Распевает верховой, нам, ребята, не впервой напоить коней казачек из чужой реки. Коней ведет шашком, видит девушка с флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как лоза, синевой горят глаза, не задерживает движение, казаку кричит. Держаться он бы рад, но поймал сердитый взгляд, но корыстью с неохотой крикнул на скаку. Лихо конница прошла, а девчина расцвела, нежный взгляд не по уставу дарит казаку. Снова едет верховой, про девчину, про казачку говорит друзьям. Как вернусь на Тихий Дон, как вернусь в родимый дом, черноглазую казачку снова встречу там. А мы продолжим. Любители технических новинок сейчас вовсю обсуждают появившиеся на рынке умные часы от Apple. Как и каждый принципиально новый прибор, такие часы имеют не только плюсы, но и массу минусов, рассказывает Ксения Максимова. Советы на каждый день. Эксперты Фонда защиты прав потребителей Warrantest решили изучить недавно появившийся на рынке девайс. Умные часы от компании Apple. Это наручные часы, сходные по своим функциям с коммуникатором. Их можно использовать, например, для написания текстовых сообщений, для телефонных звонков, в качестве спортивного трекера или вспомогательного экрана смартфона. Вывод специалистов Warrantest. Умные часы от Apple – это, безусловно, любопытная, но дорогая игрушка. Прибор будет интересен любителям технических новинок, но обычному потребителю он не по карману. Особенно учитывая тот факт, что часы можно использовать только в комплекте с айфоном последнего поколения. Цена вызвала наибольшую критику экспертов. Самая бюджетная модель умных часов стоит 400 евро, а за самую навороченную с золотым корпусом и кожаным ремешком придется отвалить целых 18 тысяч евро. При этом техническая начинка во всех моделях одинаковая. Пользоваться умными часами не так уж и просто. Они реагируют на силу, с которой человек нажимает пальцем на экран. С непривычки сразу нажимать правильно получается не у каждого. Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что часы слишком быстро переходят в режим ожидания. Например, время показывается только в течение 6 секунд, потом экран темнеет. Разработчики сделали это для экономии энергии, потому что время работы аккумулятора – слабость этого девайса. Тест показал, что зарядки маленьких 38-миллиметровых часов хватает на 18 часов работы, а больших диаметром 42 мм – на 19 часов. Как и большинство других моделей умных часов, Apple Watch не могут работать автономно. приборе нет GPS-приемника и самостоятельного соединения с мобильной сетью, поэтому часы связаны с пятым или более новым айфоном через Bluetooth. Со смартфонами других марок и моделей они несовместимы. Чтобы использовать часы в качестве телефона, нужно к ним привыкнуть, считают эксперты Warrantest. Качество звука во время телефонного соединения не идеальное. Собеседник на том конце провода звучит порой глухо, а иногда появляется эхо. Электронные письма и короткие сообщения доходят на часы без сбоев, но ответить на них при помощи этого гаджета, к сожалению, нельзя. Так называемая навигация вслепую, которую рекламирует компания Apple, функционирует лишь частично. Повороты налево и направо обозначаются разными вибрирующими или звуковыми сигналами, но часто они подаются слишком рано. То есть довериться этой функции полностью опасно. Нужно все равно время от времени смотреть на экран часов. Эксперты Warrantest похвалили, что умные часы от Apple водостойкие, а корпус защищен от царапин. Кроме того, авторам теста понравилось, как работает фитнес-трекер. Шаги и пульс измеряются очень точно. Старинные часы еще идут. Старинные часы, свидетели и судьи. Когда ты в дом входил, они слагали гимн, звоня тебе во все колокола. Когда ты не сумел меня понять, я думала, замрут все звуки во вселенной. Нашли мои часы торжественно печально. Я слышала их поминальный звон. Такой чужой, амуры на часах сломали лук и стрелы. Часы остановить тогда я не сумела, как не смогла остановить тебя. Коротко о спорте. Полузащитник клуба «Боруссия» Дортмунд Марко Ройс вполне может перейти в испанский клуб «Реал». В борьбе за 26-летнего немецкого футболиста мадридская команда в настоящий момент опережает английский «Ливерпуль» и испанскую «Барселону». Английский футбольный клуб уже предложил за Ройса 46 миллионов фунтов. Однако, по всей видимости, предложение со стороны «Реала» оказалось более выгодным. Напомним, что в феврале текущего года футболист заключил контракт с «Боруссией» до 2019 года. Берин Арт Менеджмент представляет: величайший хореограф современности Борис Эйфман и его роковой страстный балет «Роден» с гастрольным туром в лучших театрах Германии. 11 октября Дортмунд, 13 октября Бремен, 21 октября Эссен, 23 и 24 октября Берлин. Не пропустите, билеты уже в продаже. Я помню снег, мне твои слова как вода, на моей дороге весна. Я помню снег, ты помни свет. Чистые глаза, как слеза, и в моей постели зима. Ты помнишь весь, а я держу твои рукава. Последние секунды твоя, дурман сильнее слез аромат. Я знаю, что любовь это я. Я знаю, что любовь это я. Как в тему самый лучший наряд. Не отводи, смотри мне в глаза. Ты знаешь, что любовь. Секунд. Берлин. В одной из квартир столицы найдено 4,5 килограмма амфетаминов. По словам руководителя отдела по борьбе с наркотиками Олафа Шрема, это самый большой арестованный в Германии груз амфетаминов. Его стоимость на черном рынке составляет 675 тысяч евро. Столичная полиция задержала двоих мужчин, которых подозревают в торговле наркотиками. За ними несколько месяцев велось наблюдение. Следователи считают, что задержанные привозили амфетамины из Чехии и переправляли их своим клиентам по почте. Висбаден. Число повторных браков в Германии неуклонно снижается. Вторично в ЗАГС идут 48% разведенных. Эти цифры приводит Федеральный институт изучения населения. По его данным, в 1990 году на повторный брак решались свыше 60%. По мнению социологов, на желание узаконить отношения сказывается либерализация общества. Союз без брака больше не рассматривается в Германии как нечто неприличное. Бонн. Союз «Акцион Deutschland Hilft» собрала за 3 месяца 24 миллиона евро пожертвований. Все они пойдут в помощь пострадавшим при землетрясении в Непале. В акции участвовали 19 благотворительных организаций, входящих в Союз. Собранные деньги пойдут на строительство домов для потерявших кров. По словам исполнительного директора Союза Мануэла Росбах, благотворители заинтересованы в возведении сейсмоустойчивых зданий. Франкфурт на Майне. 42 миллиона 300 тысяч немцев читают газеты. Иными словами, более 60% взрослого населения страны доверяют печатному слову. Это данные организации Printmedien. Они не радуют журналистов, поскольку означают снижение интереса к газетам. Падение тиражей составило более 2%. Среди тех, кто газеты читает, каждый второй покупает местные издания. Почти 17% интересует желтая пресса, и лишь 4% отдают предпочтение общегерманским газетам. А наша программа, дорогие друзья, подошла на этом к концу, и я, Алена Колесникова, прощаюсь с вами. Завтра в эфире очередной музыкальный выпуск. Кроме того, мы расскажем вам о еврейском летнем лагере и историческом автозаводе в Людвигсфельде. Коротко о погоде. Завтра на территории Германии переменная облачность, в южных и восточных областях сильные грозы. Температура в Кёльне и Берлине 24 градуса тепла. Самые интересные передачи за последний месяц вы найдете в интернете на странице www.funkhauseuropa.de. Наш номер телефона 97-993-35-620, код Берлина 030. Всего вам доброго, до новых встреч.